Вуш-вуш-вуш-вуш. Бесчисленные стрелы мгновенно образовали большую сеть, так как все три типа солдат стреляли в полную силу. Масштабные АИ-навыки были мгновенно выпущены. Когда их навыки приземлились на гнездо, в ушах лично раздался звук системных уведомлений. Динь-дон, ваши войска убили 1000 спектров 4 уровня и получили 400 очков опыта. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 4 миллиона очков опыта, а вы – 40 тысяч очков. Динь-дон, вы получили 40 очков теней. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 400 тысяч очков тени. Динь-дон, один из ваших ледяных драконов повысил уровень. Сейчас он 2 уровня. Динь-дон, один из ваших небесных рыцарей повысил уровень. Сейчас он на 5 уровне. 1000 обычных призрачных зверей дала бы ему только 40 очков. Даже с учетом 10 тысяч кратного увеличения очков тени, это составило бы 400 тысяч очков. Этого было слишком мало для Личина, который планировал опустошить магазин. Поэтому целью Личина по-прежнему оставался босс. Под обстрелом больших АИ-атак многие боссы мгновенно взорвались. С таким количеством мощных войск, издевающихся над низкоуровневыми боссами золотого класса, было бы странно, если бы они не были мгновенно убиты. Очки Личина постоянно росли. Перл, которая находилась сбоку, снова была шокирована. Ее маленький рот никак не мог закрыться. Она впервые видела, как сражаются войска Личина. Сначала она думала, что раз у нее в руках десятки миллионов солдат, то они должны быть главной силой в этой битве. Однако, казалось, что она была здесь только для того, чтобы делать покупки. У нее даже не было возможности сделать шаг. Как игрок высокого уровня, ее скорость реакции не была медленной. Она быстро приказала своей армии начать продвигаться вперед и окружить тех, кто сбежал. Ли Чен видел ее действия и тайно кивнул. Перл хорошо знала свое положение. Она сразу же решила использовать десятки тысяч солдат, чтобы поддержать его. Сделать это было нелегко. В этот момент голос системы прозвенел в ухе Личина. Предупреждение. Из-за того, что вы убили слишком много призрачных зверей, вы полностью разозлили босса эпического класса, десятиглавую адскую гончую. Она будет преследовать вас без устали. Как только голос системы упал, в центре логова призраков появилась огромная темная тень. Что касается призрачных зверей, то чем темнее был их цвет, тем сильнее они были. Эпический босс злобно приближался, желая разорвать Личина на куски. Однако, прежде чем он успел показать себя, в него полетели бесчисленные стрелы эльфов. Всего за секунду его резерв ХП был опустошен. В то же время раздался голос системы. Динь-дон, ваши войска убили босса эпического класса, десятиглавую адскую гончую. Вы получили 50 миллионов очков опыта. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 500 миллионов очков опыта. Динь-дон, один из ваших ледяных драконов повысил уровень. Сейчас он находится на 27 уровне. Динь-дон, вы получили 3 миллиона очков тени. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 30 миллиардов очков тени. Динь-дон, один из ваших небесных рыцарей повысил уровень. Сейчас он на 20 уровне. Динь-дон, все произошло так быстро, что даже Ли Чен не успел вовремя среагировать. Он даже потерял дар речи. Как у босса эпического класса хватило смелости заявить, что он собирается преследовать его без устали. Может быть, он не имел четкого представления о своей силе. Тем временем Перл была совершенно ошарашена. Это был босс эпического класса. Почему же он выглядел как маленький солдат? Он был мгновенно убит еще до своего появления. Неужели это мог сделать человек? Ли Чен тоже был немного удивлен этим боссом. Только один этот босс дал ему 30 миллиардов очков тени. По сравнению с обычными монстрами, это было просто несравнимо. Похоже, мне еще придется убивать боссов, подумал Ли Чен. Теперь, когда я зачистил это место, пора переходить к следующему. Затем он приказал войскам продолжать движение вперед. Примерно полчаса спустя, Перл небрежно выбросила мистическое зелье. Яд на ее лице исчезал, а монстры перед ней постоянно теряли ХП. Ли Чен дал ей несколько тысяч бутылочек и поиграл с ними. После получасового марша Ли Чен уничтожил 3 гнезда монстров и убил несколько боссов, которые пытались его остановить. Его очки тени достигли 62,6 МЛРД. Он был вполне доволен таким темпом роста. Он вспомнил, что в его прошлой жизни произошло то же самое. Игроком номер один была Ева из Альянса Орла, но ее очки исчислялись сотнями миллиардов, и она обменяла их на призрачную жемчужину. Сейчас Личину нужно было всего несколько часов, чтобы превзойти ее трехдневный труд. Нужно было знать, что тогдашнее событие в мире теней произошло лишь несколько лет спустя. К тому времени снаряжение Евы было почти готово. Сейчас же все было совершенно иначе. Согласно плану Личина, ему нужно было набрать 100 миллиардов очков, чтобы обменять их на теневых ассасинов. Получение их полномочий на вербовку было самым важным. С его нынешней скоростью он мог сделать это очень быстро. В этот момент Ли Чен подошел к месту, которое также было особенным в мире теней, останком империи звука. Глубинная империя была когда-то огромной человеческой империей, которая простиралась на весь континент. Легенда гласила, что в ее высших эшелонах были триллионы воинов, и больше всего она славилась своими заклинаниями и марионетками. Марионетки, производимые глубинной империей, уже достигли высших рангов. Даже бессмертное чудо на территории Личина, алтарь звука, происходило из глубинной империи. Хотя глубинная империя была разрушена уже тысячи лет назад, все, что было связано с ней, было не так просто. После нескольких минут марша Ли Чен услышал предупреждение от системы. Вы вошли в неизвестную область. Эта область чрезвычайно опасна. Пожалуйста, будьте осторожны. Глава 84. Являюсь ли я потомком королевской семьи? Послушав системное уведомление, прозвучавшее в его ухе, Ли Чен понял, что пришел в нужное место. В глазах Лилиан промелькнул отпечаток торжественности. Глубинная империя убила бесчисленное множество богов. Никто не знал, что скрывается внутри. Ли Чен отметил точку на карте и приказал войскам двигаться вперед. Не успели они сделать и нескольких шагов, как перед ними появились несколько разбитых каменных столбов из мрамора. По стилю и расположению этих каменных столбов можно было понять, что они находятся в руинах большого города, существовавшего давным-давно. Над этими руинами Ли Чен увидел множество огромных монстров, парящих в воздухе. Они были полностью состояли из энергии. Ли Чен произнес заклинание обнаружения, и вскоре перед ним появилась информация об этих энергетических скоплениях. Чумная марионетка. Описание. Чумная марионетка, созданная империей чумы. В ее тело был вживлен высокотоксичный модуль, разработанный специальным исследователем. В ее теле содержится высокотоксичный яд. Уровень 40. Оценка. Алмаз. ХП 550,000. Атака 2,200. Защита 3,500. Навыки. Сопротивление физическому воздействию. Регенерация. Сильно ядовитая атака. Энергетическое воздействие. Взглянув на данные, представленные перед ним, глаза лично загорелись. Это действительно была глубинная марионетка. Не говоря уже о том, что это была особая марионетка, босс 40 уровня алмазного класса. Помимо того, что все эти марионетки обладали чрезвычайно высоким уровнем ХП и защиты, они также имели очень высокую физическую сопротивляемость. Самое главное, они также обладали навыком регенерации. Когда их ХП опускалось ниже 10%, они могли мгновенно возродиться с полным ХП, если вовремя восполняли энергию. Этот навык также был величайшей характеристикой чумных марионеток. Благодаря этому свойству, марионетки стали чрезвычайно мощными солдатами мясного щита. Если бы у игроков не было никаких особых приемов, то они вообще не смогли бы их убить. Однако перед Личином это было бессмысленно. Сердце резни могло нанести большой урон. Все их показатели защиты и сопротивления были подобны бумажной стене, не способной выдержать ни единого удара. В этот момент марионетки заметили войска Личина. Они мгновенно бросились к ним с невероятной скоростью. Личину не нужно было отдавать приказ, женщины-герои под его командованием уже начали атаковать. Над их головами появились бесчисленные цифры урона. Меньше чем за секунду все ХП чумных марионеток были сведены к нулю. У них совсем не было времени на перезарядку. Когда они упали, раздался звук системных уведомлений. Динь-дон. Ваши войска убили босса алмазного класса, чумную марионетку. Вы получили 8 миллионов очков опыта. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 80 миллионов очков опыта. Вы получили 8 миллионов очков опыта. Динь-дон. Вы получили 800 тысяч очков тени. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 8 миллионов очков тени. Динь-дон. Все эти на первый взгляд мощные чумные марионетки были здесь, чтобы дать Ли Чену очки. Каждая марионетка давала несколько миллиардов очков, поэтому Ли Чен и оказался здесь. В этот момент у Ли Чена было несколько героинь, которые действовали самостоятельно, расправляясь с этими марионетками. Тем временем он оценивал руины перед собой. Он помнил, что здесь находилась чрезвычайно мощная чумная марионетка легендарного класса. Если он сможет убить ее, то получит огромное количество очков опыта и очков тени. Поискав еще несколько минут, Ли Чен просветлел. Рядом с неприметными руинами он обнаружил неприметный желобок. Не задумываясь, Ли Чен нажал на него. Грохот. Весь город загрохотал от громких звуков. Даже земля начала дрожать. Через несколько секунд земля перед Ли Ченом начала трескаться, и перед его глазами возникла чумная марионетка высотой в десятки метров. Ее тело содержало огромное количество магической энергии, а глаза, также состоящие из энергии, неподвижно смотрели на Ли Чена. Его голос звучал необычайно тускло. «Потомок императорской семьи Глубинной империи, это ты разбудил меня?» Как только марионетка перед ним заговорила, все марионетки в руинах перестали двигаться. Видя это, женщины-герои и Перл тоже остановили атаку войск. Они смотрели на Ли Чена, ожидая его приказа. В это время Ли Чен был немного озадачен. Потомок императорской семьи Глубинной империи, это говорилось о нем, почему он не знал, что стал потомком императорской семьи Глубинной империи. Подумав об этом, Ли Чен наложил на огромную марионетку заклинание обнаружения, и перед ним тут же появились ее данные. Чумная марионетка 7. Описание. Марионетка высшего уровня, созданная Королевской ассоциацией колдунов Глубинной империи. В тело марионетки интегрировано самое мощное арканное ядро в мире. Она чрезвычайно сильна и по силе сравнима с существами мифического класса. Уровень 150. Оценка. Легендарная. Тир 9. ХП 800,000. Целых и тысячных. Атака 130,000. Защита 32,000. Навыки. Физическое сопротивление, регенерация, утечка арканов, воздействие энергии. Увидев информацию, появившуюся в системе, Ли Чен был потрясен. Он никогда не думал, что эта чумная марионетка на самом деле босс легендарного класса 150 уровня. Ее характеристики были до смешного высоки. У нее было в общей сложности 800 миллиардов ХП. Это число было намного больше, чем у святого сына церкви Яда. Можно сказать, что эта марионетка опережала его на сотни миль. Однако Ли Чен задумался. В его прошлой жизни, когда началось событие Мира Теней, оно началось лишь несколько лет спустя. Этот босс, о котором писали на форумах, естественно, был не слишком низкоуровневым. Ли Чен все еще зацикливался на словах марионетки о том, что он потомок королевской семьи. Он не мог понять этого, сколько бы ни думал. Поэтому он не мог не спросить. «Я потомок королевской семьи Глубинной империи?» В глазах куклы появились различные данные. Она ответила. «Согласно записям в моей базе данных, ваша родословная совпадает с родословной зятя 73-й принцессы». Сделав небольшую паузу, глубокая марионетка слегка опустила голову и сказала: «Я, чумная марионетка 7, я рада служить вам». Ли Чен был еще больше ошеломлен. Все происходящее превзошло все его ожидания. Он ясно помнил, что чумные марионетки здесь всегда находились во враждебном состоянии. Тогда игроки, исследовавшие это место, платили очень высокую цену. Но сейчас, все имена чумных марионетов стали синими. Это означало, что их отношения с Ли Ченом стали дружескими. Это было просто смешно. Еще мгновение назад они сражались насмерть. Теперь же это были дружеские отношения. 73-я принцесса, глубинная принцесса. Ли Чен помнил, что это была последняя оставшаяся принцесса глубинной империи. Она была потомком зятя императора. Естественно, она также считалась потомком королевской семьи. Именно об этом он и думал. Ли Чен спросил, что именно здесь произошло. Глава 85. Миссия ССС-класса для чумной марионетки. В те времена в башне магов империи произошел сильный взрыв, уничтоживший всю империю. Ее высочество принцесса срочно перевезла нас в мир теней. Прибыв сюда, я погрузилась в глубокий сон. Остального я не знаю, правдиво ответила чумная марионетка 7. Затем, словно вспомнив о чем-то, она продолжила говорить. Великий потомок королевской семьи, пожалуйста, помоги мне спасти трех других чумных марионеток. Так мы сможем открыть останки, оставленные ее высочеством принцессой. Как только голос чумной марионетки 7 упал, в ушах Ли Чена зазвенело системное уведомление. Динь-дон. Чумная марионетка 7 дала вам задание «Запечатанные останки». Примете ли вы его? Ли Чен на мгновение заколебался, но в конце концов решил принять задание. Динь-дон, вы успешно получили скрытое задание ССС-класса, запечатанные останки. Запечатанные останки. Описание миссии. Чумная марионетка 7 просит вас активировать 3 другие марионетки легендарного класса. Таким образом, вы сможете активировать останки, оставленные принцессой Глубинной Империи. Характер миссии. Только скрытый. Сложность миссии. 1,3 МЛРД. Содержание задания. Активировать указанные марионетки Глубинной Империи и найти неизвестные останки. Награда за задание. 10,1 золотых монет. Полномочия по найму чумных марионеток. 50,1 очков тени. Подсказка. Другие чумные марионетки разбросаны в чрезвычайно опасных областях мира теней. Пожалуйста, действуйте с осторожностью. После прочтения информации о задании глаза лично загорелись. Награда за это задание была очень щедрой. Одних только очков тени было 50 миллионов. Еще более страшным было то, что он мог получить полномочия призыва чумных марионеток. Следует знать, что чумные марионетки были тем же, что и ледяные драконы. По мере развития территории лично ему понадобились бы воины мясного щита. И в это время чумные марионетки как нельзя лучше подходили на эту роль. Подумав об этом, Ли Чен закрыл панель миссии. Затем тело чумной марионетки 7 начало тускнеть, а ее голос звучал очень слабо. «Великий потомок королевской семьи, я с нетерпением жду ваших хороших новостей». Как только его голос упал, его огромное тело также слабо упало на землю. Конечно, он не умер. Оно просто вошло в особое энергосберегающее состояние. Это была одна из главных причин, почему оно смогло выжить после распада империи до сих пор. Ли Чен глубоко вздохнул. По словам чумной марионетки 7, он отметил на карте несколько новых мест и передал их Лилиан. Что особенного в этих местах? Лилиан нахмурилась, посмотрев на места. Гнездо крылатой ночной тени, лагерь плоскостных бандитов и последнее, подземный город, построенный демонами. Услышав это, рот лично непроизвольно дернулся. Он немного потерял дар речи. В этих трех местах не было ни одного хорошего места. Крылатая ночная тень была воином 8 уровня летающего типа, с которым было крайне сложно справиться. Однако это место было самым простым из всех трех мест. По одному только названию можно было понять, что плоскостные бандиты – это бандитская группировка, которая путешествовала в разных плоскостях. Если задуматься, то возможность грабить разные плоскости, не попадаясь, означало, что их сила была несравненно больше. Последнее место удивило лично больше всего. Демоны были самыми сильными врагами фракции добра. Вообще говоря, они жили в бездне, городе, построенном демонами, поэтому его оборона, естественно, была очень жесткой. Если бы они силой напали на него, то даже Ли Чену пришлось бы заплатить большую цену. Подумав об этом, Ли Чен понял, почему теневой дракон хотел избавиться от этих злых сил. Закрыв карту, Ли Чен не собирался действовать немедленно. Эти три места находились довольно далеко. Даже под руководством Лилиан это заняло бы несколько часов. Кроме того, как только мероприятие официально начнется, появятся всевозможные специальные события, дающие всевозможные бонусы. В это время боевая мощь Ли Чена могла снова возрасти, поэтому Ли Чен не спешил действовать сейчас. Он открыл интерфейс магазина. Он убил десятки чумных марионеток, и его очки были близки к 300 миллиардов, поэтому он без колебаний купил все виды товаров, которые были в списке. Динь-дон, вы потратили 80 миллиардов очков теней и успешно приобрели теневого ассасина. Динь-дон, из-за вашего текущего местоположения, эта покупка была заменена на управление по найму теневых ассасинов. Динь-дон, вы разблокировали новое здание, убежище теней. Динь-дон, вы потратили 80 миллиардов очков теней и успешно приобрели призрачную жемчужину мифического класса. Динь-дон, вы потратили 8 миллиардов очков теней и успешно приобрели 1000 высших зелий жизни легендарного класса. Динь-дон, вы потратили 8 миллиардов очков теней и успешно приобрели. Динь-дон, вы израсходовали 8 миллиардов очков тени. Динь-дон, благодаря количеству потраченных вами очков тени, ваш титул легендарного класса, экстравагантный транжира, был повышен до титула мифического класса, божественный транжира. После волны покупок на многих товарах в магазине появилась надпись «Распродано». Без сомнения, стиль опустошения магазина лично оставался прежним. Его очки тени также уменьшились с почти 300 миллиардов до чуть более 50 миллиардов. Он открыл свой рюкзак и проверил атрибуты различных расходных материалов. Свиток скорости. Уровень 1. Ранг легендарный. Эффект. После использования скорость передвижения всех юнитов в радиусе 2000 ярдов увеличивается на 500% на 1 часов. Время действия 1 часов. Высшее зелье жизни. Уровень 1. Оценка легендарная. Эффект. После использования все юниты в радиусе 2,1 ярдов восстанавливают 1,1 хп. Время действия 5 минут. Свиток верховного ободрения. Уровень 1. Оценка легендарная. Эффект. После использования мораль всех отрядов в радиусе 2000 ярдов будет поддерживаться на полном уровне в течение 1 часа. Кулдаун 1 часов. Все эти три зелья были практичны на полную мощность. Свиток скорости мог обеспечить час ускорения, увеличивая скорость пользователя в 5 раз. Если к этому добавить марш теней Лилиан и текущий баф священной войны Личина, то это можно было описать как полет во время бега. Высшее зелье жизни было одним из лучших зелий АИ восстановления. Оно могло восстановить 1 миллион всех юнитов в радиусе 2000 ярдов за раз. Другими словами, кроме солдат мясного щита, 1,1 хп можно было восстановить мгновенно. Между тем, свиток высшего ободрения мог силой поднять боевой дух войск. Можно сказать, что это было чрезвычайно аномально. При использовании этого свитка даже трусливые гномы не боялись смерти. Однако для Личина этот свиток был не столь важен. Все его войска были элитными. Независимо от того, к какому роду войск они относились, их боевой дух был чрезвычайно высок. Даже если бы они сражались до последнего, среди трех отрядов не было бы признаков бегства. В то же время, легендарный свиток скорости и свиток высшего поощрения имели одинаковый срок действия. Другими словами, если у человека было достаточно свитков, он мог продолжать их использовать. Глава 86. Первая группа теневых ассасинов. Ли Чен небрежно отдал Перл несколько сотен бутылочек с этими тремя зельями. В любом случае, такие масштабные события должны были повториться. Если бы не было другого времени, он мог бы просто купить их снова. Перл уже немного оцепенела от щедрости и силы Ли Чена. Она послушно взяла бутылки и поблагодарила его. Чем больше она общалась с Ли Ченом, тем более непостижимым становился его образ в ее сердце. В этот момент Ли Чен небрежно взмахнул рукой, и перед ним появилась дверь телепортации. В мгновение ока он вернулся на свою собственную территорию, открыл чертежи здания и начал строить только что открытое здание на своей территории. Динь-дон, вы потратили 1 000 000 единиц дерева, камня и железной руды, чтобы построить святилище теней. Динь-дон, вы успешно использовали карту скорость создания здания. Динь-дон, вы потратили 100 000 000 единиц дерева, камня и железной руды, чтобы повысить уровень убежища теней. Сейчас оно находится на 2 уровне. Динь-дон. Ли Чен использовал карту скорость создания зданий, повысив уровень теневого святилища до максимального. Убежище теней. Описание. Тренировочная площадка для теневых ассасинов. Говорят, что здесь находится статуя теневого дракона. Однако даже теневые ассасины никогда не видели настоящего тела теневого дракона. Уровень 10. Ежедневная выработка 0.2. Тип производства. Теневой ассасин 11 уровень. Стоимость производства 2000 золотых монет. Время производства 30 секунд. Требование апгрейда. Максимальный уровень. Как и все легендарные воины, он мог производить только 2,1 теневых ассасинов в день. Ли Чен не стал мешкать и сразу же приступил к набору. Динь-дон, вы потратили 400 000 золотых монет и набрали 2000 теневых ассасинов. Динь-дон, вы успешно использовали карту повышения численности армии. Динь-дон, вы израсходовали 400 000 золотых монет и завербовали 2000 теневых ассасинов. Карта призыва и карта обновления были использованы последовательно, и призыв 4,1 теневых ассасинов прошел успешно. Сразу же перед личином появилась большая группа светло-серых теней. Только холодные кинжалы в их руках отражали слабый холодный свет. Даже под солнечным светом тени теневых ассасинов были очень скрыты. Даже если внимательно присмотреться, было бы очень трудно обнаружить, что они постоянно невидимы. Ли Чен проверил их атрибуты. Теневой ассасин. Описание. Теневые ассасины из мира теней. В прошлом они были обычными призраками. После того, как они решили стать последователями теневого дракона, они прошли через адские тренировки и стали лучшими убийцами в мире. Уровень 1. Атака 620. Защита 130. Оценка 11. Раса. Призрак. ХП 9,3. Умение 1. Призрачная маскировка, уровень максимальный. Эффект. Теневые ассасины постоянно невидимы. Этот эффект невидимости не может быть обнаружен никакими предметами ниже мифического класса. Только атакуя врага, теневые ассасины проявляют себя. Умение 2. Преследование тени, максимальный уровень. Теневой ассасин настигает врага и пускается в бесконечную погоню. Эффект. После активации умения цель теневого ассасина фиксируется на враге. При атаке врага теневой ассасин автоматически телепортируется за него. Умение 3. Смертельный удар в спину, уровень 1. Эффект. При атаке противника сзади критический урон плюс 20%, критический урон плюс 50%. Мораль. Максимальная. Лояльность. Максимальная. Потребление пищи. 200 кристаллов в день. Атака теневого ассасина, как класса ассасинов, явно превышала диапазон обычного ассасина. Она была даже выше, чем у небесного рыцаря 11 уровня. Для сравнения, его защита и ХП были ничтожно малы, даже ниже, чем у мастеров Мороза. Можно сказать, что это был относительно мощный класс. Три умения были очень практичными. Если объединить теневое преследование и смертельный удар в спину, то это был просто кошмар для задних рядов. Даже если маг противника обладал навыком вспышки, он мог мгновенно появиться за спиной врага и нанести смертельный удар. Нужно было знать, что у теневого преследования не было определенного времени действия. До тех пор, пока теневой ассасин настигал врага, бой шел до смерти. Единственным недостатком было то, что он был слишком хрупким и мог быть легко убит концентрированным огнем противника. В целом, этот теневой ассасин был неплох. Будь то атрибуты или навыки, они полностью совпадали с тем, что он видел на форумах в своей прошлой жизни. Единственное отличие заключалось в том, что мораль и преданность теневого ассасина были максимальны. Нужно было знать, что преданность солдат из мира теней обычно была очень низкой. Однако, когда дело касалось лично, его войска были преданы ему на максимум. Он на мгновение подумал, что это как-то связано с Лилиан. После проверки атрибутов теневых ассасинов и получения полномочий на вербовку, Ли Чен открыл свой рюкзак и посмотрел на призрачную жемчужину, которую он обменял. Призрачная жемчужина мифическая. Описание. Жемчужина из центра мира теней. В ней заключена сила происхождения мира теней. Ранг. Мифический уровень 2. Тип. Военное снаряжение. Уровень 1. Атрибут 1. Военный взрывной урон плюс 50%. Скорость уклонения плюс 50%, может быть экипирован только теневым ассасином. Атрибут 2. Входит в мир теней после использования. Восстанавливает 10% ХП каждую секунду в течение 30 секунд. Время ожидания. 10 минут, может быть экипировано только теневым ассасином. Атрибут 3. Рожденная тень. Эффект. При атаке врага солдат становится невидимым на 5 минут. Кулдаун. 30 минут, может быть экипирован только теневым ассасином. Посмотрев на атрибуты призрачной жемчужины, Ли Чен остался очень доволен. Призрачная жемчужина, как снаряжение, связанное с теневыми ассасинами, обеспечивала им большую живучесть. Если сложить все эффекты вместе, то получится, что 1 плюс 1 больше 2. В этот момент Ли Чен без колебаний поместил призрачную жемчужину в панель снаряжения теневых ассасинов. Сразу же всех теневых ассасинов окутал светло-серый туман. Аура, исходящая от их тел, также стала более опасной, и если бы здесь были другие, они не смогли бы увидеть фигуры теневых ассасинов. Именно такого эффекта и добивался Ли Чен. Вернувшись на свою территорию менее чем на 5 минут, Ли Чен снова открыл проход в мир теней и вошел в него. Затем он передал 4000 теневых ассасинов Лилиан. Герой не должен командовать только одной частью армии. С силой Лилиан командование несколькими миллиардами солдат не было проблемой. Ли Чен планировал, что ему делать дальше. Первым планом было продолжить зарабатывать очки, опустошить предметы в магазине события и получить комплект снаряжения Лилиан. Второй план заключался в том, чтобы выполнить задание этого масштабного события. Третий – завершить скрытое задание чумной марионетки 7. Четвертое – завершить испытание героя Лилиан. Глава 87. Проход в мир теней открывается. Подумав об этом, Ли Чен открыл панель миссий. В рамках масштабного мероприятия для игроков было подготовлено множество заданий, но у каждого задания были определенные условия, которые необходимо было выполнить, чтобы оно появилось. Однако Ли Чен уже принял их все по умолчанию. Просматривая список заданий, перед ним появлялись одно за другим задания. Уничтожить теневого призрачного мастифа Д. Помочь аборигенам собрать призрачный фрукт Д. Найти потерянного питомца Д. Здесь были все виды миссий. От миссии D-класса до миссии S-класса. Ли Чен не обращал внимания на эти низкоуровневые задания. Для него это было совсем несложно. Затем он прокрутил страницу до самого низа, чтобы посмотреть на миссии с самой высокой сложностью. Очистить логово призрачного волка S. Уничтожить монстра призрачного дерева S. Исследовать скрытый город демонов SSS. Ли Чен посмотрел на кучу миссий S-класса. В основном, их целью было очистить гнезда высокоуровневых монстров. Призрачный волк был монстром 7 уровня, а древесный монстр и черный медведь – монстрами 8 уровня. Кроме того, их уровни тоже не были низкими, так как самый низкий из них был не ниже 50 уровня. Учитывая текущий уровень игроков, у них определенно не хватало сил, чтобы противостоять им. Однако для Ли Чена эти монстры были просто ходячими очками опыта. Путь, который он выбрал для уничтожения монстров, также был основан на текущих заданиях. Лично не волновало остальное. Вместо этого он сосредоточился на последнем задании – исследовать скрытый город демонов. Описание миссии. В одном из уголков мира теней часто происходит исчезновение призраков. Исследовательская группа, посланная сияющей крепостью, также исчезла. Там должно быть что-то спрятано. Теневой дракон приглашает вас расследовать это дело. Характер миссии. Скрытый. Сложность миссии. 500 миллионов. Содержание задания. Найти скрытое подземелье демонов. Награда за квест. 40 миллионов золотых монет, 200 миллионов очков тени. Награду за квест в 200 миллионов очков теней можно назвать очень щедрой. Однако сложность квеста составляла 500 миллионов, а конечным пунктом было подземелье демонов, которое пересекалось с квестом чумной марионетки 7. Казалось, что эти два квеста можно выполнить одновременно. Закрыв панель квестов, Ли Чен был готов продолжить охоту на монстров. Пока это был квест ранга СС, он имел ценность в его глазах. Подумав об этом, он взмахнул рукой и сказал: «Приступайте к разведению монстров». Как только он это сказал, женщины-герои перешли в боевой режим. 13-миллионная армия Перл также заняла свои позиции. Привыкнув к этому, можно сказать, что Перл очень хорошо командовал этой 13-миллионной армией. Передние и задние ряды тесно взаимодействовали друг с другом, и даже пересекались с войсками противника. С помощью группы священников Асилии потери войск были ничтожно малы. Их войска быстро пожинали жизни монстров одну за другой. Их было не остановить. Время летело быстро. В это время войска лично не переставали убивать монстров. С громким взрывом огромный призрачный зверь с грохотом упал на землю, подняв в воздух пыль. Когда пал последний монстр, Ли Чен приказал своим войскам продолжать движение вперед. Битва продолжалась больше часа, и все очки опыта его войск были исчерпаны. Самыми страшными были ледяные драконы. Как чемпионы максимального уровня, они не шутили. Эти 7000 ледяных драконов с их нынешней силой могли легко убить всех ледяных стрелков и небесных рыцарей. Количество очков тени Ли Чена также достигло 1,7 триллиона. До покупки комплекта снаряжения Лилиан ему было еще далеко, но общий темп просто все равно был неплохим. Поскольку комплект Лилиан нужно было купить за один раз, то очков тени для этого требовалось 5 триллионов, но он не спешил. Он открыл магазин и начал покупать всевозможные предметы снизу вверх. Динь-дон, вы потратили 1 миллиард 800 миллионов очков тени и купили 30 миллионов теневых ветвей. Динь-дон, вы потратили 30 миллиардов очков тени и приобрели 50 тысяч больших теневых камней. Динь-дон, вы потратили 48 миллиардов очков тени и приобрели 800 тысяч теневых камней. Динь-дон, ранее титул Ли Чена был повышен до титула мифического класса, поэтому он получил 40% скидку во всех магазинах, что можно было назвать очень большой скидкой. Теперь, после операции Ли Чена, во всем магазине осталось лишь несколько товаров, войска низшего уровня, материалы и расходные материалы. В магазине было несколько сотен триллионов товаров, и Ли Чен перестал очищать его после покупки десятков миллионов товаров. В конце концов, ему все равно нужно было оставить несколько предметов для других. Кроме этих предметов, все остальные предметы имели надпись «Распродано». Другими словами, кроме самых дрянных предметов, у других игроков не было ничего, что можно было бы обменять. После покупки Ли Чен удовлетворенно кивнул головой и посмотрел на время. Оставалось еще несколько минут до того, как остальные игроки смогут войти в мир теней. Ему не терпелось увидеть выражение лиц игроков, когда они войдут. Как только они войдут, у него появится пушечное мясо. Другие миссии, требующие много времени, также будут легко выполнены. Думая об этом, Ли Чен повел свои войска к входу игроков. В полдень в ушах игроков зазвучал голос системы. Мировое объявление. Проход в мир теней официально открыт. Все игроки могут войти в мир теней через специального НПЦ на своей территории и обменять его на предметы. Подсказка. В мире теней есть добрые и нейтральные существа. Нападая на них, вы разгневаете теневого дракона. Пожалуйста, действуйте с осторожностью. Когда грохочущий голос системы упал, игроки тоже потирали руки. Они не могли больше ждать. Они тоже понимали, как важно перехватить инициативу. Когда голос системы затих, они поспешно вступили в разговор с НПЦ и вошли в мир теней. Когда они попали в мир теней, первой реакцией всех было то, что они не привыкли к здешним визуальным эффектам. Черт, что это за место? Почему здесь так темно? Черт, это мои недавно покрашенные волосы. Почему нет никакого цвета? Почему мир теней выглядит так уродливо? Это из-за настроек системы? Почему качество изображения такое же, как у моего черно-белого телевизора? Все еще в оцепенении, кого волнует качество картинки? Это первое мировое событие. Готовьтесь. Вперед. Это наш шанс взлететь. Ха-ха. После того, как я заработаю достаточно очков и обменяю на то, что хочу, я смогу сокрушить людей из других кланов, как только выберусь. Вперед, зарабатывайте очки, обменивайте на божественное снаряжение и сокрушайте игроков из других кланов. Эх, есть ли ошибка в этом магазине событий? В этот момент некоторые игроки заметили что-то необычное, и все посмотрели по сторонам. Глава 88. Таблица лидеров, которая заставила всех отчаяться. После входа в мир теней все игроки были в приподнятом настроении. Однако очень скоро некоторые игроки заметили аномалию в магазине. Услышав, что сказали другие, все тут же проверили и магазин. Черт возьми, неужели это действительно баг? Кого мне искать, чтобы исправить это? Я неправильно открыл магазин. Кроме снаряжения второго уровня, остальные предметы были распроданы. Мало того, все снаряжения, расходники и материалы выше уровня черной стали были распроданы. Кто, черт возьми, может сказать мне, что происходит? Черт, мы встретили призрака. Ребята, вы еще помните, что произошло в игровом центре несколько дней назад? Там было то же самое, на нем не было ни одного предмета. Это потому что у нас недостаточно очков, поэтому здесь показано, что товар распродан. Ты что, дурак? Если у нас не хватит баллов, нас занесут в черный список. Как все может быть распродано? Увидев, что магазин пуст, все игроки были ошарашены. Изначально многие из них думали, что смогут воспользоваться этим событием, чтобы взлететь до небес. Однако реальность вылила на них ведро холодной воды. Если предмет не был особенно дрянным, все они исчезали. Остались только воины второго уровня. В этот момент в ушах игроков раздалась серия системных уведомлений. Динь-дон. Квест С-класса «Исследовать пещеру теней» был завершен другими игроками. Квест исчезнет навсегда.